Фамилия Депре по-русски значит «вблизи». Островский, говоря о своей последней пьесе, прибавлял, что он невольно всегда имеет перед глазами Акимову и ей предназначает роль. Он хвалил особенно игру Садовского и Акимову. Остался в памяти у меня рассказ Григоровича. Он говорил, что когда он пишет и бывает недоволен собой, на него нападает бессонница. Афанасий Афанасьевич Фет, медлительно промычав что-то про себя, как он всегда это делал перед тем, как начать какой-либо рассказ или стихи, продекламировал недавно написанное им стихотворение «Бессонница». «Чем тоске и не знаю помочь, грудь прохлады свежительной ищет, окна настежь, уснуть мне не вмочь, а в саду над ручьем во всю ночь соловей разливается, свищет». Фета заставили продекламировать все полностью. Мне же особенно нравилось начало, и я запомнила его. Вечером за мной и Кузьминским приехала наша немка. Мы должны были ехать на вечер. Мне было жаль уезжать, так приятно было у Толстых. А вначале я конфузилась незнакомого общества, да еще такого серьезного и ученого, как я мысленно называла всех. Меня мучило, что меня никто не заметит, что по своим годам я должна буду молчать за столом, и мне казалось это унизительным перед Кузьминским. Ведь он может подумать, что я не могу нравиться, что я еще ребенок и как маленькая держу себя, — говорила я себе. Но все сошло благополучно. За обедом я сидела между Соней и Фетом. Он был ко мне более чем внимателен. С Григоровичем тоже вышло, как мне казалось, хорошо. Но зато Островский с дамами не разговаривал и произвел на меня впечатление медведя. Соня в роли хозяйки была удивительно мила, и я, привыкший разбирать выражение лица Льва Николаевича, видела, как он любуется ею. Во время их пребывания в Москве я приглядывалась к ним. Мне хотелось понять и решить, какие они стали. Сначала мне казалось странным, как это совсем чужой человек стал вдруг так близок к Соне. Выходя из дома, он искал ее по всему дому, чтобы сказать, куда он идет и когда вернется. Они о чем-то перешептывались, и я спрашивала себя, могу ли я по-прежнему быть Соней откровенна? Расскажет ли она все мужу своему? И я невольно отвечала себе, да, расскажет, да, ведь ему все можно сказать. Утешала я себя. Он все поймет. Они смотрели друг на друга, как мне казалось, совсем иначе, чем прежде. Не было того беспокойно-вопросительного влюбленного взгляда. Была нежная заботливость с его стороны и какая-то любовная покорность с ее стороны. Опишу мое первое знакомство с Дьяковым, так как он и его семья впоследствии были мне близки. На другой день после завтрака Лев Николаевич привез к нам с визитом своего друга Дмитрия Алексеевича Дьякова. Еще с молоду в Казани они были друзьями и на «ты». Дмитрий Алексеевич был человек лет 40, роста выше среднего, белокурый, широкоплечий, с удивительно приятным выражением лица, с оттенком юмора. У молодости он служил в гвардии, как многие дворянские сыновья 40-х годов. Но по смерти отца своего, наследовав большие имения в Тульской и Рязанской губерниях, бросил службу и поселился в деревне. Он имел большое состояние, и его имение Черемушня Тульской губернии славилось во всем околотке своим образцовым порядком. Он был женат на Тулубьевой и имел 11-летнюю дочь Машу. Мама приняла гостей в маленькой гостиной, как мы называли ее спальню, перегороженную дубовой перегородкой. Я сидела в спальне матери,